Алло, привет. Алло. Давай высирай мне некогда. А что у тебя? Алло. Ну? Что у тебя, говорю? Чего ты, блядь, мне звонишь? Ну, говоря, к тебе приходили бандиты. А? К тебе бандиты приходили? Нет, не приходили. Не сегодня. Нет. А несколько дней назад. Приходили. Приходили? Да. А что хотели? Да ладно мне, Лёха, беги ты нахуй! Да нет, Валентина. Твоей жизнью живи! Нет, это сосед. А? Это сосед. Ну и что, сейчас все соседы бандиты. Бандиты? Да, людей не стало, одни бандюги кругом. А почему так еще? Знаю. Кто сказал? На тебе испытывала. Как это испытывал? Обыкновенно, ебёна мать! А? Бандюги ей бандюги! Ловят, блядь, старух! Нет. Как дела? Алло. Ну, блядь, высирай! Как дела? Зачем они тебе нахуй нужны, мои дела? Чё ты козовая? Ты что, мне родственник, что ли? Нет, ну мы милицию тогда вызвали, 218-го оштрафовали. Чего? 218-го оштрафовали. Да ты сам оттуда, из 218-й. Нет, я сосед.